Якутская народная сказка «Непослушный медвежонок». У нас в Якутии зима долгая. Все ждут с нетерпением, когда же начнет пригревать солнышко и растопит снега. Вот, наконец, наступили теплые весенние деньки. На радость зверям, птицам и рыбам. Вот и медвежонок, родившийся совсем недавно, тоже обрадовался весне. Был он маленький и даже не знал, что он медвежонок. Увидел птиц, захотел с ними полететь, да с горы упал. Хорошо хоть за ветку зацепился и в снежную яму бухнулся. Сидит по шею в снегу и ревет. Тут мама-медведица из берлоги вылезла и сына вытащила. Медведица очень хотела, чтобы он вырос настоящим медведем, большим, умным и сильным. «А для этого ты должен хорошо кушать», — говорила она. Но в ответ раздавалась: «Не хочу и не буду». Медведицу это очень огорчало. «Ну вот, не хочу, не буду, а ведь тебе еще столько нужно узнать. Без моей помощи ты пропадешь. С тобой может случиться все, что угодно». Подвела медведица сына к упавшему дереву. Кору соскребла и показывает: «Вот, смотри, жуки. Они очень вкусные, не хуже ягод, только лови». А медвежонок вместо этого за лягушкой погнался. Мама вслед ему кричит: «Я кому говорю? Сюда иди! Где ты там?» Лягушка упрыгала, а медвежонок оказался в луже. Жуков тем временем птица склевала. Вытащила медведица сына из грязи и повела полезные корешки искать. А он в лес побежал. «Интересно же, что там за деревьями?» «Да куда же ты опять? Стой!» — кричит медведица. Догнала и говорит: «Иди за мной, никуда не уходи, а то потеряешься». «Не буду, не хочу», — отмахивается медвежонок. «Я сам себе еду найду». Оттащила его мама от сухой коряги, но уже скоро опять слышен ее голос. «Чего тебе там надо? Ну что за ребенок?» Днем медведица повела сына ловить рыбу. Спустились они к реке. «Вот мы и пришли. Сам только в воду не лезь, одному нельзя», — строго говорит медведица. А медвежонку тоже хочется лапами по воде бить и смотреть, как рыба прыгает. Медведица снова сердится. «Нельзя, говорю! Ну что ты будешь делать? Унесет тебя река!» «Да куда там? Сын уже по шею в воде!» А рыбу, которую медведица на камне медвежонку бросила, чайки вовсю клюют. Рассердилась медведица, схватила сына за загривок зубами и на берег выволокла. «Маленький ты еще! Стой здесь!» — обиделся медвежонок. «Не хочу и не буду». Повернулся и убежал в тундру. Бежит и ворчит. «Подумаешь, маленький. Другие, что ли, большие? Да я и сам большой». И не заметил, как мимо волка пробежал. Серый его только голодным взглядом проводил. А тут как выскочил кто-то из-под земли. Раз — и скрылся. И опять появился. «Ты кто?» — спрашивает медвежонок. «Еврашка», — сказал странный зверек и прыгнул в какую-то дырку. И тут же вылез из другой, позади медвежонка. Тот спросил: «Слушай, а что ты умеешь делать?» «Свистеть», — ответил Еврашка. «Свистеть? А зачем?» — удивился медвежонок. «А вот, смотри!» Встал Еврашка столбиком и свистнул. Тут же из других дырок выскочили такие же Еврашки и стали свистеть. «Мы так разговариваем», — объяснил Еврашка. «Разговариваете? Ой, здорово! Я тоже Еврашкой буду! Сейчас как, свистну?» Открыл медвежонок рот и заревел. Еврашка от испуга чувств лишился, а другие в норке попрятались. Очнулся Еврашка, отряхнулся и сердито сказал: «Тоже мне Еврашка нашелся. Уходи!» Обиделся медвежонок. «И не хочу я быть этим Еврашкой. Только свистеть и умеют». и пошел дальше. Вдруг над его головой раздался свист. Смотрит медвежонок, а по веткам какие-то существа порхают, крылышками машут. «О, эти тоже свистят», — сказал медвежонок и полез на дерево. Карабкается и спрашивает: «Вы что, тоже еврашки?» А существа разом взлетели и скрылись. Хотел медвежонок их поймать, и с дерева упал, да прямо кому-то большому на рога. Тот бежит, а медвежонок на рогах трясется. Наконец остановился зверь и сбросил медвежонка на землю, а сам стал мох щипать. Медвежонок спросил: «Ты кто?» «Олень». «Олень? А что ты делаешь?» «Ем мох. Это очень вкусно». Попробовал медвежонок мох и выплюнул. «А что ты еще делаешь?» «Бегаю». «Я тоже хочу бегать. Буду оленем», — обрадовался медвежонок. Побежал он изо всех сил за оленьим стадом, да вдруг поскользнулся и из песчаной кручи вниз покатился. Катится и кричит: «Ой, не хочу я быть оленем!» И упал с крутого берега в реку. Вынырнул он, смотрит, тут еще кто-то. Познакомиться бы, но как это сделать? Сверху только ноги видны. Опять нырнул медвежонок. «Да что ж такое? Снизу тоже ноги. Что это за зверь такой?» Вылез медвежонок на берег, а тут и чудной зверь из воды вышел. «Ты кто?» – спросил медвежонок. «Я утка». «Утка? А что ты умеешь делать?» «Что-что? Плавать, нырять и еще умею ходить красиво». «Ходить? Это я умею. Я тоже буду уткой», — решил медвежонок. И ходили они так красиво до самого вечера. Но когда стало смеркаться, медвежонку надоело красиво ходить. И он спросил: «А что-нибудь еще ты умеешь делать?» «Летать», — сказала утка и взлетела. «А что, я хуже, что ли? Я утка», — сказал медвежонок, разбежался и прыгнул за ней с обрыва. Да вот летел он недолго, скоро в реку плюхнулся. Течение подхватило его и понесло прямо к водопаду. Пытался медвежонок за камень ухватиться, да не смог. Так с грохочущим потоком вниз и рухнул. Внизу река успокоилась и вынесла медвежонка на песчаную отмель. Очнулся медвежонок, сел на песке, озирается. Вдруг видит, в прибрежных зарослях появился зверь с голодными глазами. Испугался медвежонок и бросился бежать, а зверь за ним. Сиганул медвежонок через упавшее дерево и за стволом схоронился, рядом со знакомой уже лягушкой. Зверь их не заметил, через дерево перепрыгнул и исчез в лесу. Лежал еще медвежонок, потом встал и побрел дальше, а лягушка следом за ним прыгает. Высунулся медвежонок из травы и видит: тот, от кого он убегал, на кого-то огромного наткнулся, поджал хвост и пятится. А гигант лапой землю роет и рычит. Зверь с голодными глазами прижал уши и скрылся в траве. Тогда медвежонок подошел поближе и спросил того, которого испугался тот, который убежал: «А это кто был?» «Волк», — ответил тот. «Волк? А вы что, никого не боитесь, что ли?» «Нет, не боюсь». «А вы что, самый сильный?» «А ты как думал?» — усмехнулся незнакомец и полез на огромное дерево. Вскарабкался повыше, достал из дупла что-то желтое и стал есть. Вокруг него пчелы вьются, а он и ухом не ведет, чавкает. «А что это вы там делаете?» — спросил медвежонок. «Мед ем», — раздалось сверху. Тут медвежонку на морду этот мед капнул. Лизнул медвежонок и понял, что мед ему очень-очень нравится. «А вы кто?» — спросил медвежонок. «Медведь». И тогда медвежонок побежал назад к маме. Долго бежал, запыхался. Наконец оказался он на высоком берегу. Смотрит вниз, а медведица в реке ловит рыбу. Медвежонок кубарем вниз скатился и закричал: «Мама, мама, я не хочу быть ни еврашкой, ни уткой, ни этим оленем!» Медведица вышла на берег. «Да? А кем же ты тогда хочешь быть?» «Медведем!» – гордо сказал медвежонок. «Медведем!» – улыбнулась медведица. «Это хорошо! Правда, ты и так медведь, только еще маленький!» По дороге домой медвежонок спросил: «Мама, а ты тоже медведь?» «Ну да, я же твоя мама», — ответила медведица. И пошли они дальше по лугу, усыпанному цветами.